поспешно унесли из хижины барабаны, флейты и трещотки, подмели пол, и вот я уже устроен. Я основательно подкрепился, и тут ко мне снова сошлись все обитатели деревни. Им не терпелось узнать, зачем я приехал на этот раз. Я пространно объяснил, что на сей раз останусь у них ненадолго, и что мне надо поймать только одного зверька. Тут я стал подробно описывать Соню Летягу. Я показал им изображение зверька, они передавали его из рук в руки, но каждый качал головой и с сожалением признавался, что никогда такого не видал. Сердце у меня упало. Однако же я выбрал троих охотников, которые помогали мне в прошлый раз, и велел им сейчас же идти в лес, отыскать там как можно больше деревьев с дуплами и все их пометить. На другой день всем троим надо вернуться в деревню, они расскажут мне о своих успехах и отведут к тем дуплам, какие им удастся найти. Потом я спросил, умеет ли кто из присутствующих лазить по деревьям. Поднялось с десяток рук. Это оказались очень странные любители лазить по деревьям, и я с сомнением их оглядел. «Вы можете влезть на дерево?» — спросил я. «Да, сэр, можете», — хором ответили они, ни на секунду не задумавшись. «А на это высокое дерево влезете?» — спросил я и указал на огромное дерево, что высилось на краю деревни. Мгновенно ряды добровольцев стали уменьшаться. И, наконец, остался только один, который все еще не опускал руку. «Ты можешь влезть вон на то большое дерево?» — повторил я, думая, что он меня не расслышал. «Да, сэр», — ответил тот. «Верно?» «Да, сэр, я можешь влезть. И еще больше тоже можешь влезть». «Ну, хорошо». «Тогда ты завтра пойдешь со мной на охоту, слышишь?» «Да, сэр», — ухмыльнулся доброволец. «А как тебя зовут?» «Питер, сэр». «Ну, отлично. Приходи завтра рано-рано утром». Охотники и другие жители деревни разошлись, я распаковал свое снаряжение и приготовился к завтрашнему походу. В тот же вечер вся деревня вновь сошлась к моей хижине, и все, молча, стараясь не мешать, глядели, как я принимал ванну. Это было им вовсе не трудно, ибо в стенах танцевального зала с избытком хватало и окон, и просто щелей. За мной наблюдали человек 50, а я намылился и с удовольствием распевал песенку, вовсе не подозревая, что на меня кто-то смотрит. Впрочем, когда я это понял, меня это ничуть не обеспокоило. Я не страдаю излишней стыдливостью. Лишь бы только зрители, половину их составляли женщины, молчали и не отпускали непристойных шуточек. А так, пусть глядят. Однако в эту минуту появился Джейкоб и был до глубины души потрясен возмутительным любопытством эшабийцев. Он схватил палку, яростно набросился на них, и зеваки с криком и визгом кинулись удирать во все лопатки. Отогнав их подальше, Джейкоб вернулся. Он никак не мог отдышаться и все еще кипел благородным негодованием. Вскоре я обнаружил, что он не заметил еще двоих. Их любопытные черные физиономии торчали в одном из окон. Я позвал Джейкоба. — Смотри, Джейкоб, — сказал я, махнув намыленной рукой на окно. — Они вернулись! Джейкоб вгляделся в лица за окном. — Нет, сэр,